Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 17. Ричард Эрскин. Энстел Мэннер выглядел довольно уныло. Это был белый дом, резко выделявшийся на фоне темных холмов. Через пышно разросшиеся кустарники к нему вела извилистая аллея. «И зачем мы сюда приехали?» – воскликнул Джайлз. «Что мы им расскажем?» «Мы же все обдумали», — ответила Гвенда. «Наше объяснение очень убедительно. Нам просто повезло, что двоюродный брат тети кузины мисс Марпл или кто-то такой же степени родства живет недалеко отсюда. Но светский визит — это одно, а расспрашивать о бывших любовных интригах — совсем другое. К тому же с тех пор прошло столько лет. Не исключено, что он вообще давно успел ее забыть. Конечно. Не исключено и то, что никакого романа у них не было. Джейлс. Не ведем ли мы себя как последние идиоты? Не знаю. Порой мне кажется, что да. Я не понимаю, зачем мы занимаемся подобными вещами? Какое все это теперь имеет значение? Да, это было так давно, и мисс Марпл и доктор Кеннеди советуют нам не ворошить прошлое. Так почему же мы их не слушаем, Джайлз? Что заставляет нас продолжать поиски? Она? Она? Я говорю о Хелен. «Может быть, это она заставляет меня помнить? Может быть, мои воспоминания о детстве – это единственное, что связывает ее с жизнью, с реальностью? А что, если душа Хелен выбрала меня и тебя, чтобы все узнали правду? Ты это говоришь только потому, что она умерла насильственной смертью?» «Да, я слышала, во всяком случае в книгах об этом пишут, что души ушедших из жизни таким образом не могут обрести покой». «Я вижу, у тебя разыгралось воображение, Гвенда». «Возможно. Как бы то ни было, сейчас еще не поздно изменить наши планы. Мы просто нанесем визит вежливости, не более того, если мы только сами этого захотим». Джайлз покачал головой. «Нам надо продолжить начатое. Другого пути у нас нет». «Ты прав. И все же, знаешь, мне довольно страшно». «Итак, вы ищете себе дом», — сказал майор Эрскин. Он протянул Гвенде тарелку с сэндвичами. Взяв один, она подняла на него глаза. Ричард Эрскин был невысоким, седовласым мужчиной с усталым, задумчивым взглядом. Говорил он низким, приятным голосом, несколько растягивая слова. Ничего выдающегося в нем не было, и тем не менее Гвенде он показался по-настоящему привлекательным. Говоря объективно, он не был так хорош, как Уолтер Фейн, но мимо последнего женщины прошли бы, не обратив на него внимания, тогда как Эрскин их наверняка бы заинтересовал. По сравнению с маловыразительным Фейном, Эрскин обладал ярко выраженной индивидуальностью. Он вел обычный разговор об обычных вещах, и все же в нем было что-то такое, что притягивает женщин. Гвенда почти бессознательно дернула юбку, поправила волосы и подкрасила губы. 19 лет назад Хелен Кеннеди вполне могла влюбиться в майора Эрскина. Встретив пристальный взгляд хозяйки дома, она почувствовала, что краснеет. Миссис Эрскин беседовала с Джайлзом и одновременно наблюдала за Гвендой оценивающим, полным подозрения взглядом. Джанет Эрскин, высокая женщина атлетического сложения, была одета в хорошо сшитый твидовый костюм с большими карманами и говорила очень низким, почти мужским голосом. Она выглядела старше своего мужа, но Гвенда решила, что это обманчивое впечатление. Было в ее лице что-то яростное и скорбное одновременно. «Несчастливая, недовольная своей судьбой женщина», — подумала Гвенда, — «готова побиться об заклад, что она превратила жизнь своего мужа в ад». Гвенда продолжала разговаривать с майором. «Искать дом — это сплошные разочарования», — сказала она. «Агентство всегда дает вам восторженное описание той или иной виллы, а когда вы видите ее собственными глазами, оказывается, что она никуда не годится». «Вы собираетесь обосноваться в здешних местах? Возможно, мы еще не выбрали». Эта местность привлекает Джайлза из-за вала Адриана, который с давних пор интересует его. «Вы, наверное, сочтете мои слова странными, но нам, в общем-то, почти все равно, в каком именно уголке страны мы поселимся. Я родилась в Новой Зеландии, и здесь у меня никого нет. Джайлз же регулярно проводил каникулы, а затем и отпуск в Англии у своих тетушек, но у него нет особых привязанностей. Наше единственное желание – это найти дом подальше от Лондона». Эрскин улыбнулся. «Что ж, сельскую местность вы здесь, безусловно, найдете. Мы, например, живем совершенно изолированно. Соседей у нас мало, и дома наши стоят далеко друг от друга». Гвенди показалось, что в приятном голосе собеседника зазвучала печаль, и ее глазам вдруг предстала удручающая картина его одинокой жизни. Короткие хмурые зимние дни, воющие в каминной трубе ветер, задернутые шторы, далекие соседи и постоянное присутствие этой женщины с несчастными глазами. Видение исчезло. Вокруг опять было лето, и через французские окна из сада доносился аромат роз и пение птиц. «Это старинный дом, не так ли?» – спросила Гвенда. Эрскин кивнул. «Да, он был выстроен во времена королевы Анны. Мои предки поселились в нем почти 3 века назад. Он очень красив, и вы можете им гордиться». «Он уже давно нуждается в ремонте, но мы платим такие налоги, что поддерживать его в порядке становится все труднее и труднее. Но теперь, когда дети стали на ноги, самое трудное позади. А сколько у вас детей?» 2 сына. Один служит в армии, второй только что приехал из Оксфорда и поступил на работу в рекламное агентство». Он посмотрел в сторону камина. Гвенда посмотрела туда же. На каминной полке она увидела фотографию 2 юношей. Глаза их отца светились гордостью и любовью. «У меня хорошие мальчики», — сказал он. «Вы можете мне поверить, даже если это говорю я сам. Они выглядят очень симпатичными. Я думаю, что дети заслуживают того...» Гвенда вопросительно посмотрела на него. «Чтобы ради них идти на жертвы», — закончил он свою мысль. «Я полагаю, довольно часто приходится от многого отказываться». «Иногда от очень многого». Гвенда опять услышала в его голосе затаенную грусть. Но в этот момент миссис Эрскин вмешалась в разговор и спросила низким голосом женщины, привыкшей повелевать. «Вы и в самом деле ищете себе дом в этой части Англии? К сожалению, я совершенно не вижу в округе что-либо подходящее для вас». «Даже если б ты и видела, ты бы мне не сказала», — подумала Гвенда не без злости. «Эта старая гусыня вне себя от ревности, потому что я разговариваю с ее мужем, а еще потому, что я молодая и привлекательная». «Все зависит от того, торопитесь ли вы покупать дом», — сказал Эрскин. «Нет, мы совсем не спешим», – веселым голосом откликнулся Джайлз. «Мы хотим найти что-то, что действительно нам по душе. А пока мы поселились на южном побережье в Дилмуте». Майор Эрскин поднялся и взял со столика у окна шкатулку с сигаретами. «В Дилмуте», – повторила миссис Эрскин. Голос ее звучал совершенно спокойно, но она не спускала глаз с мужа. «Это очаровательный маленький городок», — продолжал Джайлз. «Вы в нем бывали?» На мгновение в гостиной воцарилась тишина. Затем миссис Эрскин произнесла все тем же голосом, лишенным малейших эмоций. «Когда-то очень давно. Мы провели там летом несколько недель, но нам не понравилось. Слишком расслабляющий климат». «Мы придерживаемся того же мнения», — отозвалась Гвенда. «Мы с мужем тоже предпочитаем места с более здоровым воздухом». Подошедший в это время Эрскин протянул Гвенди шкатулку с сигаретами. «В наших краях именно такой воздух», — сказал он. В его голосе звучали жесткие нотки. Он поднес к сигарете Гвенды зажженную спичку. Молодая женщина посмотрела на него. «Вы хорошо помните Дилмут?» — простодушно спросила она. Эрскин сжал губы, словно ему вдруг стало больно. «Я думаю, что да», — уклончиво ответил он. «Мы останавливались Дайте вспомнить. В Роял Георг... Нет, в Роял Кларенс. Это очень приятный старомодный отель. Мы живем неподалеку от него, в Хиллсайде. Но раньше наша вилла называлась Сент-Мэри, правда, Джайлз? Сент-Кэтрин, поправил ее муж. На этот раз реакция была вполне определенной. Эрскин быстро отвернулся, а чашка его жены звякнула о блюдце. «Не хотите ли выйти в сад?» – резко спросила она. «С большим удовольствием». Выйдя из гостиной через стеклянную дверь, они оказались в отлично ухоженном саду с выложенными плиткой дорожками и цветочными бордюрами. Гвенда поняла, что это была заслуга майора. Когда он заговорил о розах и других цветах, его печальное лицо расцвело. Садоводство, несомненно, являлось его любимым времяпрепровождением. Позже, когда машина молодой пары отъехала от ворот, Джайлз спросил неуверенным голосом. «Ты его уронила?» Гвенда кивнула. «Да, у второй клумбы с дельфиниумами». Она опустила глаза на безымянный палец левой руки и машинально повертела обручальное кольцо. «А если ты его не найдешь?» «Ну, это же не настоящее обручальное кольцо. Настоящим я ни за что бы не рискнула». «Рад это слышать. Всякий раз, когда я думаю о нем, я становлюсь страшно сентиментальной. Помнишь, что ты сказал мне, когда надевал его на палец? Это изумруд для моего загадочного зеленоглазого котенка». «Я полагаю», – бесстрастно ответил Джайлз, – «что ласковые слова, которые мы говорим друг другу, показались бы весьма странными человеку в возрасте мисс Марпл». «Хотел бы я знать, что сейчас поделывает наша прелестная старушка? Сидит на набережной и греется на солнышке?» «Ты шутишь. Она наверняка что-то выискивает, с кем-то разговаривает, кого-то выспрашивает. Это на нее больше похоже. Надеюсь, что все эти расспросы не доведут ее до беды. Женщине ее возраста свойственно любопытство. Она привлечет к себе меньше внимания, чем мы». Лицо Джайлза стало опять серьезным. «Потому мне и не нравится, что ты берешь все на себя. Мне просто невыносимо сидеть сложа руки и ждать, пока ты делаешь всю грязную работу». Гвенда ласково погладила мужа по щеке. «Я знаю, милый, знаю. Но ты должен согласиться с тем, что это очень непростая работа. Подвергать мужчину допросу о его сердечных делах – это требует известного нахальства, а на такое нахальство способна только женщина, умная женщина. И я собираюсь себя вести именно как умная женщина. Я знаю, что ты умна, но если Эрскин тот, кого мы ищем, я не думаю, что это он», — задумчиво проговорила Гвенда. «Ты хочешь сказать, мы идем по ложному пути?» «Нет, не совсем. Мне кажется, он действительно был влюблен в Хелен. Но он добрый человек, Джайлз, ужасно добрый. Такие люди не способны задушить кого бы то ни было. Позволь мне заметить, Гвенда, что на своем жизненном пути ты встречала мало душителей. Ты прав, но у меня женская интуиция». «Многие жертвы подобных типов придерживались такого же мнения, кроме шуток, дорогая. Я настоятельно прошу тебя быть осторожной. Ты обещаешь?» «Обещаю. Мне жаль этого бедного майора. У него не жена, а сущая Мегера. Я уверена, что ему живется очень несладко». «Да, она странная особа. С ней даже становится немного не по себе. В ней есть что-то зловещее. Ты обратил внимание на то, как она все время на меня смотрела?» «Надеюсь, тебе все же удастся осуществить свой план». План, о котором говорил Джайлз, был приведен в исполнение на следующее утро. Джайлз, чувствовавший себя, как он выразился, в роли плохого частного детектива, нанятого для возбуждения дела о разводе, выбрал себе наблюдательный пункт, откуда он мог следить за тем, что делалось в Энстел Мэннер. Около половины двенадцатого он пошел предупредить Гвенду, что все идет как надо. Миссис Эрскин выехала из усадьбы на своем маленьком Остине, вероятно, за покупками в соседний городок в 3 милях от их виллы. Путь был свободен. Гвенда подъехала к парадной двери и позвонила. Когда ей открыли, она сказала, что хочет видеть миссис Эрскин. Ей ответили, что той нет дома. Тогда она осведомилась о майоре Эрскине. Хозяин Энстел Мэннер стоял, наклонившись над клумбой, и при виде молодой женщины выпрямился. «Извините меня за беспокойство», — начала Гвенда, — «но, кажется, вчера я бронила где-то здесь свое кольцо. Я помню, что когда мы вчера вышли в сад после чая, оно еще было на пальце. Оно неплотно сидело, поэтому, видимо, и упало. Я во что бы то ни стало очень хочу его найти. Это мое обручальное кольцо». Не теряя времени, она принялась искать. Гвенда прошла по тем местам, где ходила накануне, делая вид, что старается старательно вспомнить, где она останавливалась, какие трогала цветы, и вскоре обнаружила кольцо у большой клумбы с дельфиниумами. Молодая женщина не скрывала своей радости. «Позвольте предложить вам чего-нибудь выпить, миссис Рид. Стакан пива или рюмку Херриса? Или, может быть, вы предпочитаете чашку кофе или чая?» «Благодарю вас, ничего. Вот если у вас найдется сигарета...» «Спасибо». Она села на скамью, и Эрскин присоединился к ней. Какое-то время они молча курили. Гвенда почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. «Я хотела кое-что у вас спросить», — сказала она. «Вы наверняка сочтете меня ужасно нахальной, но мне просто необходимо знать это, а вы, по всей видимости, единственный человек, который способен мне помочь. Вы ведь, кажется, были когда-то влюблены в мою мачеху». Он повернулся и удивленно взглянул на нее. «В вашу мачеху?» «Да, в Хелен Кеннеди, ставшую впоследствии миссис Халлидей. А теперь я понимаю». Эрскин спокойно сидел, обратив невидящий взгляд на залитую солнцем лужайку. Сигарета медленно тлела в его пальцах, и, несмотря на его внешнее спокойствие, Гвенда, плечо которой казалось плеча сидящего рядом майора, ощутила овладевшее им смятение. Наконец он прошептал, словно в ответ на вопрос, заданный им самому себе. «Конечно, письма». Гвенда промолчала. «Я мало писал ей. Всего два, может быть, три раза. Она заверила меня, что сожгла мои письма. Но женщины никогда этого не делают, не правда ли? Итак, они попали в ваши руки, и теперь вы хотите знать». «Я хочу больше знать о ней. Видите ли, несмотря на то, что она ушла, когда я была совсем еще маленькой, я очень любила ее». «Ушла? А разве вы не знали?» Откровенно удивленные глаза Эрскина встретились с ее глазами. «После того лета в Дилмуте я больше никогда ничего не слышал о ней». «Значит, вы не знаете, где она сейчас? Как же я могу знать? С тех пор прошло столько лет. Теперь все давно кончено и забыто». «Забыто?» Губы Эрскина тронула горькая усмешка. «Может быть, не забыто. Вы очень наблюдательны, миссис Рид. Но расскажите мне о ней. Она жива?» Внезапно налетевший холодный ветерок коснулся затылка и исчез. «Мне неизвестно, жива она или нет», — ответила Гвенда. «Я ничего о ней не знаю. Я как раз надеялась, что это вы что-то сообщите мне о ней». Он покачал головой. «Понимаете», — продолжала она, — «в то лето Хелен покинула Дилмут. В один прекрасный вечер она совершенно неожиданно уехала оттуда, ничего никому не сказав, и больше не возвращалась». «И вы подумали, что я что-то слышал о ней?» «Да». Он опять покачал головой. «Нет. Я не получил от нее ни слова. Но ее брату, доктору, живущему в Дилмуте, наверняка что-то известно. Или он тоже умер?» «Нет, он жив, но он ничего не знает. Вы понимаете, все решили, что она с кем-то сбежала». Эрскин повернулся к ней и посмотрел на нее полными боли глаз. «Решили, что она сбежала со мной? Так ведь могло случиться? Могло?» «Я не думаю. Об этом и речи не было. Возможно, и то, что мы оказались глупцами, пропустившими свое счастье». Гвенда молчала. Эрскин вновь повернулся к ней. «Пожалуй, будет лучше, если я все вам расскажу. Это займет у меня мало времени. Я просто не хочу, чтобы у вас сложилось неправильное мнение о Хелен. Мы встретились с ней на корабле по пути в Индию. Один из моих сыновей заболел, Моя жена осталась с ним и должна была приехать в Индию следующим рейсом. Хелен направлялась туда, чтобы выйти замуж за человека, который состоял на службе в лесном ведомстве. Она не любила его. Но он был ее старым другом, человеком мягким и добрым. К тому же она стремилась покинуть свой дом, где ей жилось несчастливо. Мы полюбили друг друга. Он сделал паузу. Для вас это, конечно, просто слова. Но я хотел подчеркнуть, что овладевшее нами чувство не имело ничего общего с банальными интрижками, завязывающимися между пассажирами одного корабля. Между нами все было серьезно. Это любовь. Как бы вам объяснить, эта любовь застала нас врасплох, но выхода из положения я, увы, не нашел. Я не мог уйти от Джанет и детей. Хелен понимала это не хуже меня. Если бы речь шла только о моей жене, но ведь были еще и мальчики. У нас не оставалось никаких надежд, и мы пришли к выводу, что нам надо проститься и попытаться обо всем забыть. Он коротко и невесело рассмеялся. Забыть? Мне не удавалось забыть о ней ни на одно мгновение. Моя жизнь превратилась в ад. Я не мог не думать о ней. Замуж за того, к кому она ехала, она не вышла. В последний момент она не решилась это сделать и уехала обратно в Англию. По пути она встретилась с одним человеком, видимо, вашим отцом. Спустя примерно 2 месяца она обо всем написала мне. По ее словам, майор Халлидей тяжело переживал потерю жены. К тому же у него на руках остался ребенок. Хелен надеялась, выйдя за него замуж, сделать его счастливым и думала, что это лучший выход из положения. Ее письмо пришло из Дилмута. Месяцев через 8 мой отец умер. Я подал в отставку, и мы с семьей перебрались в Англию. Прежде чем окончательно поселиться в этом доме, мы решили провести несколько недель на отдыхе. Моя жена предложила Дилмут, так как одна из ее знакомых отзывалась о нем как об очень милом и спокойном городке. А Хелен она, естественно, ничего не знала. Представьте себе, перед каким я оказался соблазном. Вновь встретиться с Хелен. Увидеть того, чьей женой она стала. Эрскин немного помолчал, прежде чем продолжить. Мы остановились в Royal Clarence. Наш приезд в Дилмут оказался ошибкой, так как, увидев Хелен, я обрел себя на адские муки. Она казалась счастливой. И я не знал, любила ли она меня по-прежнему. Может быть, нет. Может быть, она поборола в себе это чувство. Но моя жена стала что-то подозревать. Она чрезвычайно ревнива. Она всегда была такой. Вот и все. Резко заключил он. Мы уехали из Дилмута. 17 августа, добавила Гвенда. 17? Возможно. Теперь-то я уж точно не помню. Это было в субботу. «Да, вы правы. Я помню, как Джанет говорила мне, что в этот день на дорогах будет много машин, но я не думаю, что...» «Попытайтесь, пожалуйста, вспомнить, когда вы в последний раз видели мою мачеху, Хелен?» Он устало улыбнулся. «Мне не нужно прилагать к этому большие усилия. В последний раз я встретился с ней накануне нашего отъезда на пляже. После ужина я пошел прогуляться по берегу моря, там я и увидел ее». Поблизости никого не оказалось, и я проводил ее до дома. Мы шли через сад. В котором часу это было? Я точно не помню. Наверное, около 9 вечера. И вы с ней простились? И мы с ней простились. Он опять невесело засмеялся. Мы простились совсем не так, как вы думаете. Все произошло очень внезапно и быстро. Хелен просто сказала мне... «А теперь я прошу вас, уходите, уходите немедленно, мне лучше не...» Она замолчала. «А я?» «Я ушел. К себе в отель?» «В общем-то, да, но сначала я долго бродил за городом». «По истечении стольких лет трудно говорить что-то конкретно о датах», — вздохнула Гвенда. «Но я думаю, именно в тот вечер Хелен ушла из дома. Ушла и больше не вернулась». «Понимаю. А так как я на следующий день уехал из Дилмута, все решили, что она сбежала со мной. Какого же прекрасного мнения люди о себе подобных? «Как бы то ни было, мне нужно знать, уехала ли она с вами», — упрямо сказала Гвенда. «Господи, конечно же нет. Мы никогда не обсуждали этот вариант». «Почему же она тогда, по-вашему, ушла?» Эрскин нахмурил брови. Гвенда чувствовала, что в нем начинает пробуждаться интерес. «Да, здесь действительно есть о чем задуматься. Она не оставила никакой записки». Гвенда задумалась над этим вопросом, затем ответила то, что, как ей казалось, соответствовало истине. «Насколько мне известно, никакой записки она не оставляла. Считаете ли вы, что она ушла с кем-то другим?» «Нет, разумеется, нет». «Вы, похоже, абсолютно в этом уверены». «Я действительно в этом уверен». «Тогда почему же она ушла?» «Если она ушла вот так неожиданно, я могу вообразить себе только одну причину. Она убежала от меня». «От вас?» «Да». «Она могла опасаться, что я буду пытаться вновь увидеть ее, что начну ее преследовать. Она, несомненно, поняла, что я по-прежнему от нее без ума». «Да, так, наверное, и случилось». «Ваше предположение не объясняет, почему она больше никогда не вернулась», — возразила Гвенда. «Скажите мне, Хелен вам когда-нибудь говорила о моем отце? Например, что она о нем беспокоится, или что она боится его, или что-либо вообще?» «Боится его с какой стати?» «А, понимаю. Вы думаете, он мог ревновать ее? У него был ревнивый характер?» «Я не знаю. Он умер, когда я была совсем маленькая». «Да, верно. Мне он всегда казался совершенно нормальным и милым человеком. Он любил ее, гордился ею, вот и все. Нет, это я ревновал ее к нему». «Значит, они производили впечатление обыкновенной счастливой пары?» «Да. Мне было одновременно и радостно, и больно видеть это». «Нет, Хелен никогда не говорила со мной о нем. Как я уже вам сказал, мы почти никогда не оставались одни, и откровениями мы не обменивались. Но теперь, когда вы задали этот вопрос, я вспоминаю, что нашел ее встревоженной». «Встревоженной? Да. Я тогда решил, что ее беспокоит присутствие моей жены». Он на мгновение задумался. «Но теперь я понимаю, что у нее была более серьезная причина». Он пристально взглянул на собеседницу. «Боялась ли она своего мужа? Ревновал ли он ее к знакомым ей мужчинам?» «У вас не сложилось такого впечатления?» «Ревность – очень странное чувство. В некоторых случаях она так умело спрятана, что никто о ней и не подозревает». Он чуть заметно вздрогнул. «Но она может обернуться и чем-то страшным, очень страшным». «Мне бы хотелось выяснить еще одну деталь». Гвенда внезапно умолкла. По аллее, ведущей к дому, проехал автомобиль. «А моя жена вернулась из города с покупками», — сказал майор Эрскин. Прошло всего несколько секунд, но он был уже другим человеком. Его голос звучал теперь официально, лицо утратило всякое выражение, и лишь легкое дрожание рук выдавало овладевшее им волнение. Миссис Эрскин быстрыми шагами обогнула угол дома. Ее муж встал и пошел ей навстречу. «Миссис Рид обронила вчера в саду свое кольцо», — объяснил он. «Неужели?» — холодно бросила его жена. «Добрый день», — сказала Гвенда. «К счастью, я нашла его». «Вам повезло». «Да иначе я была бы просто в отчаянии. Что ж, мне пора». Миссис Эрскин не ответила. «Я провожу вас до машины», — предложил майор. Он пошел за Гвендой вдоль террасы, но за его спиной тут же раздался сухой голос жены. «Ричард, миссис Рид извинит тебя, ты должен срочно позвонить по телефону». «О, разумеется», — поспешно ответила Гвенда. «Пожалуйста, не утруждайте себя». Она быстро дошла до конца террасы, повернула за угол и направилась к подъездной аллее. Дойдя до нее, она остановилась. Миссис Эрскин поставила свою машину таким образом, что Гвенда практически не могла выехать. После короткого колебания она медленно вернулась к террасе. У застекленных дверей в гостиную она резко остановилась. До нее отчетливо доносился низкий голос миссис Эрскин. «Меня совершенно не интересуют твои объяснения. Это было подстроено. Вы вчера обо всем с ней договорились. Ты условился с этой особой встретиться здесь, когда я уеду в Дейс. Ты не меняешься. Любая смазливая девчонка, но я больше подобного не потерплю, слышишь? Не потерплю!» В ответ раздался спокойный, почти безнадежный голос майора Эрскина. «Иногда мне кажется, Дженнет, действительно кажется, что ты сумасшедшая. Нет, это ты сумасшедший, ты! Ты не можешь не бегать за каждой юбкой!» «Ты же знаешь, что это неправда, Джанет». «Нет, правда. Уже тогда, в том городе, откуда приехала эта девица, в Дилмуте, ты что же, посмеешь утверждать, что не был влюблен в эту желтоволосую особу, жену Халлидея? Ты никак не можешь забыть о прошлом? Зачем ты все время к нему возвращаешься? Ты только взвинчиваешь себя, и во всем виноват ты». «Ты разбиваешь мне сердце, у меня больше нет сил терпеть это, слышишь? Нет сил. Тайком назначать свидание, смеяться надо мной у меня за спиной. Ты не любишь меня. Ты никогда меня не любил. Я покончу с собой. Я брошусь вниз с обрыва. О, как же я хотела бы умереть!» «Джанет, Джанет, ради бога!» Низкий голос миссис Эрскин сорвался, и она отчаянно зарыдала. Гвенда на цыпочках обогнула дом. Немного подумав, она позвонила в парадную дверь. «Не может ли кто-нибудь переставить машину, иначе я не могу выехать?» Прислуга ушла в дом. Вскоре из бывших конюшен, превращенных в гараж, появился человек. Он поздоровался с Гвендой, подняв руку к фуражке, сел в Остин и въехал во двор. Гвенда села в свою машину и поехала в отель, где ее ждал Джайлз. «Как долго тебя не было! Ты что-нибудь узнала?» «Да, теперь я знаю все. Это довольно трогательная история. Он был страшно влюблен в Хелен». Она рассказала мужу о своем разговоре с майором и о других утренних событиях. «Ты знаешь, я думаю, что миссис Эрскин действительно ненормальная», — заключила Гвенда. «Она производит впечатление сумасшедшей. Теперь я понимаю, что имел в виду ее муж, говоря о ревности. Испытывать подобные чувства должно быть ужасно. Итак, мы выяснили, что Хелен ушла не к Эрскину и что он ничего не знает о ее дальнейшей судьбе. Когда он расстался с ней в тот вечер, она была жива, согласно его утверждению». Гвенда с негодованием посмотрела на него. «Да», — твердо повторил Джайлз, — «согласно его утверждению». Агата Кристи. Спящее убийство. Глава 18. Вьюнок. Мисс Марпл наклонилась из террасы, на которой выходили французские окна гостиной, и вырвала подобравшийся вплотную к цветам вьюнок. Победа эта была незначительной. Как всегда, вьюнки захватили всю клумбу. В окне гостиной появилась миссис Кокер. «Извините, мадам», — сказала она, — «приехал доктор Кеннеди. Он спрашивает, когда вернутся мистер и миссис Рид. Я ответил ему, что точно не знаю, но что вы, наверное, в курсе. Проводите его к вам?» «Да, пожалуйста». Вскоре миссис Кокер появилась в сопровождении доктора Кеннеди. Мисс Марпл, сильно волнуясь, представилась. «Я договорилась с Гвендой, что во время ее отсутствия приду и повырываю здесь сорняки. Видите ли, мне кажется, что садовник Фостер, приходящий от случая к случаю, обводит моих молодых друзей вокруг пальца. Он является сюда два раза в неделю, выпивает неимоверное количество чая, проводит массу времени за разговорами и, как я вижу, работает спустя рукава». «Да», — рассеянно откликнулся доктор Кеннеди. «Да, все они одинаковые, все одинаковые». Мисс Марпл внимательно посмотрела на собеседника. Он оказался старше, чем она себе его представляла по описанию Гвенды и Джайлза. «Он преждевременно состарился», — подумала она. У доктора Кеннеди был озабоченный и несчастный вид. Он стоял перед мисс Марпл, поглаживая свой массивный подбородок. «Итак, они в отъезде», — сказал он. «А надолго?» «О, нет. Они поехали навестить знакомых на севере страны. Я уже не раз замечала, что современной молодежи не сидится на месте. Они постоянно то здесь, то там». «Да», — согласился доктор Кеннеди. «Да, это, пожалуй, правда». Он немного помолчал и добавил с несколько смущенным видом. «Джайлс Рид попросил меня прислать ему некоторые документы, письма, в том случае, если я смогу найти их». Он заколебался. Мисс Марпл спокойно спросила. «Письма вашей сестры?» Он бросил на нее пристальный взгляд. «Значит, вы в курсе? Вы, видимо, их родственница». «Просто знакомая. Я старалась дать им правильные советы, но люди редко прислушиваются к советам других. Это, конечно, печально, но что поделаешь?» «И что же вы им посоветовали?» — с любопытством осведомился старый врач. «Не будить прошлое, если оно спит», — твердо произнесла мисс Марпл. Доктор Кеннеди тяжело опустился в неудобное кресло в стиле рустик. «Совет неплохой», — одобрил он. «Я очень люблю Гвенни. Из прелестной маленькой девочки она превратилась в очаровательную молодую женщину. Я боюсь, что она навлечет на свою голову неприятности». «Неприятности бывают разные», — заметила мисс Марпл. «Простите?» «Ах, да». «Да, это верно». Он вздохнул. «Итак, Джайлс Рид написал мне письмо, где просит меня передать ему письма моей сестры, полученные мной после ее ухода, а также образец ее почерка, что-то, написанное, несомненно, ее рукой». Он опять бросил на мисс Марпл острый взгляд. «Вы понимаете, что это значит?» Старая дама кивнула. «Думаю, что да». Они вернулись к мысли о том, что когда Келвин Халлидей утверждал, что задушил свою жену, он говорил чистую правду. Они считают, что письма, полученные мной от Хелен после ее ухода, написаны не ею. Они убеждены, что она из этого дома живой не вышла. «А теперь и вы уже не так уверены в том, что вы правы?» — мягко спросила мисс Марпл. «Тогда я был в этом уверен». Глаза доктора Кеннеди смотрели в одну точку. Случившееся казалось мне совершенно ясным. Келвин стал жертвой галлюцинации. Трупа не обнаружили, чемодан с одеждой исчез. К какому еще выводу я мог прийти? «А ваша сестра незадолго до этого была...» Мисс Марпл кашлянула. «Она была увлечена неким джентльменом?» Взгляд доктора Кеннеди вернулся к старой даме. В его глазах читалось глубокое горе. «Я очень любил свою сестру», — сказал он. «Но я должен признаться, что вокруг нее всегда крутились мужчины. С некоторыми женщинами такое случается, и они не могут ничего с этим поделать». «Значит, в ту пору вам все было совершенно ясно», — подытожила мисс Марпл. «А сейчас дело обстоит иначе. Почему?» «Потому что я не могу допустить, что если Хелен еще жива, она ни разу не дала о себе знать все эти годы», — откровенно сказал доктор Кеннеди. «А если она умерла где-то за границей, так же странно и то, что мне не поставили об этом в известность». «Что ж», — он встал и вынул из кармана конверт. «Вот все, что у меня есть. Первое письмо Хелен я, по всей вероятности, уничтожил, потому что его не нашел. Но второе, где она указывала, куда ей писать до востребования, у меня сохранилось. Я также принес единственный образец ее почерка, которым располагаю. Список цветочных луковиц и других растений для сада. Вероятно, это копия заказа. Почерк, которым написаны заказ и письмо, похоже, один и тот же, но я не эксперт. Я оставляю эти документы вам, а вы передадите их Джейлзу и Гвенди, когда они вернутся. Посылать их по почте на адрес их друзей, по-моему, не имеет смысла». «Конечно, нет. Я думаю, они приедут завтра, самое позднее послезавтра». Доктор кивнул. Затем он встал и с отсутствующим видом посмотрел на террасу. «Вы знаете, что меня беспокоит?» — внезапно спросил он. «Если Келвин Халлидей убил свою жену, он куда-то спрятал труп или каким-то образом избавился от него, а это значит только одно. Рассказанная мне история была им тщательно продумана. Получается, что он заранее спрятал чемодан с одеждой Хелен, чтобы все поверили в ее побег, и даже ухитрился прислать мне якобы ее письма из-за границы. По сути, Это значит, что он совершил хладнокровное предумышленное убийство. Маленькая Гвенни была прелестным ребенком. Иметь отца-параноика уже достаточно прискорбно, но узнать, что ваш отец убийца, несоизмеримо страшнее. Он быстро пошел к выходу, но мисс Марпл вдруг спросила: «Доктор Кеннеди, а кого боялась ваша сестра?» Он удивленно посмотрел на нее. «Боялась? Насколько мне известно, никого. Я вот думала, извините меня, если мои вопросы покажутся вам нескромными, но в ее жизни был один молодой человек, не так ли? Я говорю о том, кем она увлеклась в ранней молодости. Речь шла, по-моему, о некоем Африке». «А, вы о нем. Да, она действительно увлеклась им по глупости, как это часто случается с молоденькими девушками. Он был недостойным субъектом, ловкачом и, конечно, не ее круга. Совсем не ее круга. Потом он попал в неприятную историю. Вот я и подумала, не могло ли у него возникнуть желание отомстить?» Доктор Кеннеди скептически усмехнулся. Его чувства к ней вряд ли были такими глубокими. «Так или иначе, как только что я вам говорил, он попал в неприятную историю и уехал из города». «Какого рода неприятную историю?» «О, ничего криминального за ним не числилось. Он просто слишком часто пускался в откровения по поводу дел своего хозяина». «А работал он у мистера Уолтера Фейна?» Доктор Кеннеди удивленно посмотрел на собеседницу. «Да. Да, теперь я вспоминаю, что он работал в конторе Фейна и Отчмана. Разумеется, обыкновенным клерком». «Обыкновенным клерком?» – подумала мисс Марпл, вновь склонившись над вьюнками после его ухода.